На этот раз окончательно. Двумя этажами ниже хлопнула дверь лифта. Лело подбежал к проигрывателю, выключил его и ночник, и бросился к окну. Но ворота с мансарды не были видны. Площадь никто не пересек. Простояв у окна минут 10, Лело пошел в кухню, положил в стакан 2 кубика льда, налил себе виски. Одним глотком выпил половину, закурил и позвонил Массимо. Никто не ответил. Лело снова набрал номер. Молчание. Массимо, по-видимому, еще не вернулся домой. А может, и вернулся, но снова убежал куда-нибудь. Когда нужно с ним посоветоваться, поделиться, услышать слова утешения, Массимо всегда не оказывается дома. Кстати, они толком даже не договорились о завтрашней встрече в Балуне. Лело стоял посреди комнаты и нервно сжимал в руке стакан. Поистине черный день. Начался плохо, а кончился еще хуже. Он зашел в ванную, проглотил таблетку ансиолина, вернулся к окну и сел на диван. Потом поднялся и еще раз позвонил Массиму. Безрезультатно. Включил телевизор. По одной программе передавали дурацкие песенки, по другой — о кризисном положении сахарных заводов на острове Сардиния. Читать Лело не мог. Слишком был взволнован. Прогулка успокаивает лучше всего, но Костомания мог поджидать его у ворот. Рино способен всю ночь просидеть в машине, не сводя глаз с окон его квартиры. «Как же я тогда выйду? Завтра утром?» — мелькнула у Лело мысль. «Остается одно. Массимо заедет за ним на машине». Лело позвонил ему в третий раз. Длинные гудки. Им овладела бешеная злоба, а выместить ее не на ком. Его заперли в клетку. Сейчас он выйдет и отдубасит этого Костоманию, а потом дождется Массимо у ворот его дома, чтобы отдубасить и этого скота. Тут он вспомнил, что в жизни никого не бил и не умеет драться. Он резко дернулся и пролил остатки виски на розовую подушку. С проклятиями бросился в ванную комнату, намочил носовой платок в горячей воде и стал тереть пятно. По мере того, как оно уменьшалось, стихал и его гнев. Нет, Рино не выйдет в машине целую ночь. В худшем случае он вернется завтра утром часов в 9, ведь он знает, что по субботам я не выхожу раньше 10, а я сбегу в 8. Для Массимо оставлю в дверях записку на большом листе бумаги. Если не удастся созвониться с Массимо, он там приедет за мной и узнает из записки, где именно в Балуне мы должны встретиться. К тому же, если Костомани вернется и прочтет записку, что он наверняка и сделает, то поймет, с надеждами нужно проститься. Для этого достаточно, чтобы записка была ласковая, сердечная. Довольный своей находчивостью, Лело взял бумагу, карандаш и стал сочинять записку. «Вот», — сказал американист Бонетто, — «суббота, утро». «Вот», — сказал американист Бонетто, объяв рукой и маленькую каменистую площадь, куда они с трудом пробрались сквозь толпу, и веер переулков, и дряхлые дома, облезлые лавки, полуразрушенные склады, бараки и рыночные ряды, где было выставлено всякое старье. Это и есть Балун». «Очаровательно!» — воскликнула американка, подруга Федерико. Бонетто перевел Анне Карли то, что она сказала по-английски.